Глава 27. Эпикурейцы. Две величайшие новые школы эллинистического периода, стоиков и эпикурейцев, были основаны одновременно. Их основатели, Зенон и Эпикур, родились примерно в одно время и обосновались в Афинах, возглавляя соответствующие секты в одно и то же время на протяжении нескольких лет. Поэтому дело вкуса считать более ранней ту или иную из этих школ. Я начну с эпикурейцев, потому что их доктрины были раз и навсегда определены их основателем, тогда как стоицизм претерпел длительную эволюцию вплоть до императора Марка Аврелия, который умер в 180 году. Главным авторитетом в том, что касается жизни Эпикура, является Диоген Лаэртский, живший в III веке. Правда, имеются две трудности. Во-первых, Диоген Лаэртский сам готов принять легенды, которые обладают незначительной исторической ценностью или совершенно не имеют таковой. Во-вторых, часть его работы о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов представляет собой пересказ скандальных обвинений, выдвинутых против Эпикура стоиками, и не всегда ясно, сам ли он утверждает что-то или просто передает клевету. Сплетни, измышленные стоиками, говорят против них, и это следует вспомнить, когда восхваляется их возвышенная мораль. Но это не факты, относящиеся к Эпикуру. Например, существовала легенда, согласно которой его мать была жрицей-знахаркой, о чем Диоген говорит. Они, по-видимому, стоики, уверяют, что он обычно бродил от дома к дому со своей матерью, которая читала очистительные молитвы и помогала отцу в преподавании основ знаний за грошовую плату. Бейли дает следующий комментарий. Если хоть какая-либо правда содержится в рассказе о том, как он ходил со своей матерью в качестве провожатого, повторяя формулу ее заклинаний, он, вполне вероятно, в самом раннем возрасте проникся к суевериям той ненавистью, которая впоследствии была столь яркой, выдающейся чертой его учения. Мистер Бейли специализировался на Эпикуре, и его книга бесценна для изучающего данный вопрос. Эта теория привлекательна, но ввиду исключительной беззастенчивости позднейших времен античного мира в выдумывании сплетен, я не считаю ее имеющей какое-либо основание. Стоики были очень несправедливы к Эпикуру. Эпиктет, например, обращаясь к нему, говорил: «Вот жизнь, которую ты сам объявляешь стоящей, есть, пить, спариваться, испражняться и храпеть». Против этого говорит тот факт, что он с необычайно большой любовью относился к своей матери. Однако основные факты из жизни Эпикура, кажется, известны довольно точно. Отец его был бедный афинский переселенец на Самосе. Эпикур родился в 342 или 341 году до нашей эры, но на Самосе или в Аттике не установлено. Во всяком случае, юность его прошла на Самосе. Он утверждает, что пристрастился к изучению философии в 14-летнем возрасте. 18 лет от роду, примерно в момент смерти Александра, он поехал в Афины, видимо, для того, чтобы установить свое гражданство. Но пока он там был, афинские переселенцы были изгнаны с Самоса, 322 год до нашей эры. Семья Эпикура нашла убежище в Малой Азии, где он присоединился к родным. В Таосе либо в это самое время, либо немного раньше его обучал философии некий Навзифан, по-видимому, последователь Демокрита. Хотя в своей философии, в ее окончательном виде, Эпикур больше обязан Демокриту, чем какому-либо другому философу, он никогда не выражал ничего, кроме презрения к Навзифану, о котором отзывался как о моллюске. В 311 году до н.э. он основал школу. Вначале в Митилене, затем в Лампсаке, а с 307 года в Афинах, где и умер в 270-71 годах до н.э. После трудных лет юности его жизнь в Афинах была покойна, и покой нарушался только болезнями. Он владел домом и садом, по-видимому, расположенным отдельно от дома, и именно в саду он обучал. Три его брата и некоторые другие с самого начала состояли в его школе. Однако в Афинах его община увеличилась не только за счет обучающихся философии, но и за счет друзей и их детей, рабов и гетер. Это последнее обстоятельство и послужило поводом для клеветы со стороны его недругов, по-видимому, совершенно несправедливой. Он обладал исключительной способностью к чисто человеческой дружбе и писал милые письма юным детям членов общины. Он не вел себя с той важностью и сдержанностью в выражении чувств, которые ожидали от философов древности. Его письма удивительно естественны и просты.

Даже мудрость и прочая культура имеют отношение к нему. Наслаждение ума, говорят нам, это созерцание наслаждений тела. Единственное его преимущество перед телесными наслаждениями – это то, что мы можем научиться созерцать наслаждение скорее, чем боль, и тем самым установить больший контроль над умственными, чем над физическими наслаждениями. Добродетель, если только она не означает благоразумие в погоне за наслаждением, лишь пустое имя. Правосудие, например, состоит в таких действиях, которые не вызывали бы страха перед негодованием других людей. Взгляд, который ведет к доктрине о происхождении общества, несколько похожий на теорию общественного договора. Эпикур не согласен с некоторыми из своих гедонистских предшественников в разграничении активных и пассивных или динамических и статических наслаждений. Динамические наслаждения состоят в достижении желанной цели, причем предшествующее этому желание должно сопровождаться страданием. Статические наслаждения включают в себя состояние равновесия, проистекающее из такого положения дел, которое было бы желательным, если бы оно отсутствовало. Можно сказать, по-моему, что утоление голода, процесс насыщения, наслаждение динамическое, а состояние успокоенности, наступающее, когда голод полностью утолен, наслаждение статическое. Из этих двух родов наслаждения Эпикур считает более благоразумным добиваться второго, поскольку оно ничем не омрачается и не зависит от страдания как стимула желания. Когда тело находится в состоянии равновесия, нет никакого страдания. Мы должны поэтому стремиться к равновесию и тихим радостям, а не к более страстным наслаждениям. Эпикур, кажется, хотел бы, если это было возможно, всегда находиться в состоянии человека, умеренно поевшего, и никогда в состоянии человека, который сильно хотел бы есть. Тем самым он на практике приводит к пониманию окончательной цели мудрого скорее в виде отсутствия боли, чем в виде наличия наслаждений. Для Эпикура отсутствие страдания само по себе есть наслаждение. В его полном анализе это, без сомнения, вернейшее наслаждение. Желудок может являть собой корень всех вещей, но боль в желудке перевешивает наслаждение обжорства. И вот Эпикур живет на одном хлебе с небольшой прибавкой сыра по праздникам. Такие желания, как быть богатым или жажда почета, тщетны, ибо они заставляют человека метаться, когда он мог бы быть удовлетворенным. Высшее благо из всех – благоразумие. Это более драгоценная вещь, чем даже философия. Философия, как он ее понимал, была практической системой, предназначенной для того, чтобы обеспечить счастливую жизнь. Она требует только здравого смысла, а не подготовки в области логики или математики, или другой какой-либо сложной подготовки, предписанной Платоном. Он заклинает своего юного ученика и друга Пифокла избегать всякой формы культуры. Естественным выводом из его принципов было то, что он советовал воздерживаться от общественной жизни, так как чем выше власть, достигнутая человеком, тем пропорционально больше число завистников, жаждущих причинить ему зло. И если он даже избежит неудачи извне, в таком положении невозможно спокойствие ума. Мудрый постарается прожить незаметно, чтобы не иметь врагов. Половая любовь, как одно из самых динамических наслаждений, разумеется, подпадает под запрет. «Половое сношение, — заявляет философ, — никогда не приносило добра человеку, и счастлив он, если эти сношения не принесли ему вреда. Он любил детей, чужих, и во имя удовлетворения этой склонности, по-видимому, надеялся на то, что другие люди не последуют его совету. И действительно, он любил детей, видимо, в противовес собственному высшему суждению, ибо считал брак и деторождение отвлечением от более серьезных стремлений. Лукреций, следовавший за ним в отрицании любви, не видит беды в половых сношениях, лишь бы они были лишены страсти. Самое благоразумное из общественных наслаждений, по мнению Эпикура, это дружба. Эпикур, как и Бентам, считает, что все люди во все времена заботятся только о собственном удовольствии. Иногда мудро, иногда неумно, но опять же, как Бентам, он постоянно увлекаем своей собственной доброй и привязчивой натурой на путь того восхитительного поведения, от которого, по собственным теориям, должен был воздерживаться. Он явно любил своих друзей вне зависимости от того, что мог получить от них, но убеждал себя в том, что он такой же себелюбец, эгоист, каковы должны быть, по его учению, все люди. Согласно Цицерону, он считал, что дружба не может быть отделена от наслаждения, и потому ее надо культивировать, так как без нее мы не можем жить ни без страха, ни даже с удовольствием. Но кое-когда он, однако, забывает свои теории. «Всякая дружба желательна сама по себе», — говорит он и добавляет, «хотя она возникает из нужды в помощи». Эпикур, хотя его этика казалась другим свинской и лишенной морального вдохновения, был весьма искренен. Как мы видели, он говорит об общине в саду, как о нашем святом единстве. Он пишет книгу о святости. Он обладает всем рвением религиозного реформатора. Он должен был испытывать сильное чувство жалости к страданиям человечества и непоколебимую уверенность в том, что они сильно облегчились бы, если бы люди восприняли его философию. То была философия болезненного человека, предназначенная для того, чтобы соответствовать миру, в котором рискованное счастье стало вряд ли возможным. «Ешьте мало из боязни несварения, пейте мало из боязни похмелья, сторонитесь политики и любви и всех действий, связанных с сильными страстями. Не ставьте свою судьбу на карту, вступая в брак и рождая детей. В интеллектуальной жизни учитесь больше созерцать удовольствие, чем страдание. Физическое страдание, без сомнения, большое зло, но если оно остро, то оно коротко, а если длительно, то его можно переносить с помощью умственной дисциплины и привычки думать о приятных вещах, невзирая на эту боль. А главное, живите так, чтобы избегать страха». Именно работа над проблемой избежания страха привела Эпикура к теоретической философии. Он утверждал, что два величайших источника страха – это религия и боязнь смерти, связанные между собой, поскольку религия поддерживала тот взгляд, что мертвые несчастны. Поэтому он искал метафизику, которая доказала бы, что боги не вмешиваются в людские дела и что душа погибает вместе с телом. Многие люди в наше время рассматривают религию как утешение, но для Эпикура она была чем-то противоположным. Сверхъестественное вмешательство в дела природы казалось ему источником ужаса, а бессмертие – фатальным для надежды избавиться от боли. Соответственно, он построил сложную доктрину, предназначенную для того, чтобы избавить людей от верований, порождающих страх. Эпикур был материалистом, но без детерминизма. Он следовал Демокриту в том веровании, что мир состоит из атомов и пустоты, но он не верил, как Демокрит, в то, что атомы всегда подчиняются законам природы. Концепция необходимости в Греции была, как мы видели, религиозной по своему происхождению, и, быть может, он был вправе думать, что борьба против религии была бы незавершенной, если бы допускалось существование необходимости. Атомы у него имели вес и постоянно падали, не по направлению к центру Земли, но вниз, в некоем абсолютном смысле. Однако временами какой-то атом, побуждаемый чем-то вроде свободной воли, слегка отклонялся от прямого пути вниз и тем самым вступал в столкновение с каким-то другим атомом. Аналогичный взгляд пропагандируется в наши дни Эддингтоном в его интерпретации принципа индетерминизма. Начиная с этого момента, развитие вихрей и так далее у него таково же, как у Демокрита. Душа материальная состоит из частиц, подобно дыханию и теплу. Эпикур думал, что дыхание и ветер субстанциально отличаются от воздуха. Они не просто воздух в движении. Атомы души распределены по всему телу. Ощущение происходит от тонких нитей, выбрасываемых телами и двигающихся, пока они не прикоснутся к атомам души. Эти нити могут все еще сохраниться, когда тела, из которых они первоначально возникли, уже разложились. Этим объясняются сны. Со смертью душа растворяется, и ее атомы, которые, безусловно, переживают ее, теряют способность к ощущениям, потому что они более не связаны с телом. Из этого следует, говоря словами Эпикура, что смерть не имеет никакого отношения к нам, ибо то, что разложилось, не чувствует, а то, что не чувствует, не имеет никакого отношения к нам. Что касается богов, то Эпикур твердо решил в их существование, поскольку не мог иначе объяснить широкое распространение идеи бога. Но он был убежден, что боги не утруждают себя делами нашего человеческого мира. Они – рациональные гедонисты, которые следуют своим заповедям и избегают общественной деятельности. Управлять было бы излишним трудом, заниматься которым они в ходе своей полной блаженства жизни не чувствуют желания. Конечно, пророчества и предзнаменования и все подобные дела – чистое суеверие, и такова же вера в провидение. Поэтому нет почвы для страха перед тем, что мы можем навлечь на себя гнев богов или что можем страдать в аду после смерти.

и затем во все большем числе к христианству, которое в своей ранней форме помещало все блага жизни по ту сторону могилы, тем самым предлагая людям лозунг, противоположный эпикурейскому. Доктрины, весьма похожие на доктрину Эпикура, были, однако, возрождены французскими философами в конце XVIII века и перенесены в Англию Бентамом и его последователями. Это было сделано в виде сознательной оппозиции к христианству, которое они рассматривали так же враждебно, как Эпикур рассматривал религии ему современные.